То ли Брюсов, то ли Пушкин. Вариант 1. Первый робкий свет уже румянит потолок. Просыпаюсь, взгляд упирается в синий квадратик форточки. Море яркое-яркое, будто нарисованная гуашью картинка. Слабый, не пробудившийся еще толком ветер легонько поддразнивает занавеску. Вместе с ним тополиный пух контрабандой попадает в вожатскую. Снова заезд глаза. Ладно. Вариант 2. Глаза, склеенные, не смыты перед сном тушью и летним дефицитом сна, едва открываются. Голова раскалывается, во рту гравий, птицы разорались, как прокаженные. Опять эти дуры не задернули шторы. «Ань, выключи будильник, задрал!» Удивительным образом тональность для меня менялась от одного лишь полученного накануне сообщения. Писались они в одном и том же виде, без приветствий, без обращения по имени, без знаков препинания. Понятия не имею, куда Антон девал высвободившееся время, но экономил он еще и на буквах. «При» вместо «привет», «пон» вместо «понял», «в» «т» вместо «вторник». «Не пон, ты спишь или чё?» «Го жра», «сег не могу, ксож сори». Если бы меня попросили описать Антона в трех словах, этими словами были бы «last seen recently». Наши отношения были построены таким образом, что если инициатором рандеву выступала я, Антон с 99-процентной вероятностью отказывался, по веским, ясное дело, причинам. Или же говорил «сег, хочу побыть один» и добавлял потом неведомое зачем «ты ок?». Помню, как-то раз мне захотелось с ним поспать, просто поспать, честное слово, и я таки решилась предложить. Само собой, разумеется, после получаса сочинения индифферентной формулировки и 200-го разового ее стирания. Он ответил тогда, что, видите ли, не в ностре, после чего сказал «го курить». И зачем мне, спрашивается, было это «курить»? Покурить я и сама могу. Все равно сходила, конечно. Не придумалось лучшего, чем списать случившееся на урок, мол, любая инициатива наказуема. А потому в ожидании следующих встреч я предпочитала отмалчиваться, без конца разблокируя телефон. Написал, не написал, позвонил, не позвонил. Сколько времени? Опять не написал. А времени-то 9:30. Так и сидела, так и сокрушалась. Ни сообщения, ни лайка, ни огонечка на сторик с многозначительной пасхалкой, ни малюсенького даже стикера, ты поглядишь. Привычку эту я вынесла и за пределы чайки, и пристала она, надо сказать, не слабее курения и кофеинозависимости. Зыбкость рамок нашего общения не предполагала ни условий, ни просьб, ни претензий. Парень и девушка, роман, встречаться, прояснить статус — это все у других, нормальных людей. Да мои пары-то в обычном смысле слова не были. А потому никто никому ничего никогда. Нет, не был и не будет. Как там у Пугачёвой? Тенью промелькнуть на твоем пути. Ну да, ну да. За все время, что мы провели вместе, я не высказала ему ни одной претензии, хотя и ранилась буквально обо все. Список царапавших мое сердечко вещей мог бы растянуться до бесконечности. Ну, например, на мои вопросы Антон обычно безучастно пожимал плечами и говорил: «Мне это ровно. Не имею мнения по вопросу. Да мне как-то безразлична эта тема». Не думаю, что это была особенная печоринская поза. Ему, наверное, правда, именно так и чувствовалось. Ровно. Еще он, по понятным причинам, просил не оставлять на нем засосов и царапин. Просил вежливо, учтиво, тем обиднее. Я возмущалась и говорила, мол, понятное дело, зачем о таком просить вообще, мол, засосы, это что за подростковая глупость? С удовольствием бы носила парочку таких. Когда он шел в туалет, в телеграме всегда светился онлайн, потому как, наверное, писал жене. Ее имя нет-нет да проскальзывало в наших разговорах. На прощание он обнимал меня без жадности, а после секса порой начинал говорить об обыденных вещах, словно обесценивая только что произошедшее между нами. «Как-то холодно сегодня. Блин, опять шмотки из машинки забыл достать. Денег на мобилу надо кинуть». Когда я грустила, он часто повторял: «Будут обижать, не обижайся». И это был, мягко говоря, не тот уровень эмпатии, на который я рассчитывала в тот момент. Он редко подтверждал встречи заранее, чаще накануне, а то и непосредственно перед. Я освободился, давай через полчаса. И только так, из раза в раз. Из-за этого у меня выработалась привычка все время быть на подскоке Из всех выключенных в телефоне уведомлений я сделала исключение лишь для него одного. Удивительно только, что весь этот анамнез совсем не уменьшал его чар надо мной. Не уменьшали и громкое сплёвывание в ванной, и дурацкая манера рассекать по номеру в трусах. Ни капли не раздражали. Нет. Обид возникавших будто бы нелегитимно я не показывала. Прятала их, уносила с собой в вожатскую, вымещая злобу поутру на ком-нибудь из девчонок. Каждая счастливая минута, проведенная с ним, оборачивалась банально, болью, от осознания, что наша связь кончена и в целом не значит ничего. Проблема заключалась и в том, что эту самую связь мы воспринимали совершенно по-разному. Я придавала значение всему, подбирая за Антоном каждую кроху, привычки, цвета футболок, цифры, словечки, шутки. Даже содержимое его мусорной корзины представляло для меня интерес. Антон же не придавал значения ничему, не фиксировался, все забывал, 300 раз переспрашивал, всегда путал место встречи и опаздывал. Кажется, к концу смены он так и не запомнил мою фамилию. Он ничего про меня не знал, да и не рвался. Я же без конца мучилась вопросами, что он забыл в детском лагере, бежал ли он от неудач, каково ему, будучи крутым шефом, стругать морковь под начальством Раисы Ивановны, что он за этим прятал, но про работу он не любил. Да что он вообще любил? Дотошный в деталях, но скрытый одновременно. Сотни историй и анекдотов наготове. А что там, за бронёй юмора? Я не знала. Шутки и ирония были привычным обертоном наших бесед. Но искренность — никогда. Если мы не обменивались колкостями, Антон в основном молчал, и молчание это, ясное дело, подкармливало мои фантазии о его невероятно сложной начинке. Не исключаю, что на деле начинка-то была простецкой, но привилегия добраться до нее принадлежала явно другому человеку — ей. Все-таки есть в мире вещь пострашнее измены телесной. Измена ментальная, какая случается у супругов невозможного уровня близости, умеющих без лишних слов услышать топчущийся на задворках сознания вопрос. На такое он и не думал решаться. В то утро день начался по приятному, первому сценарию. Разум, которому удобно видеть мир через простую логику причинно-следственных связей, объяснил это нашей с Люсей недавней ворожбой — чистая казуистика. Антон, по неведомым мне причинам бодрствующий в 5 утра, написал «Ну чё, Сег, давай?» А потом добавил «Ток, плиз, гондонов сама купи, я в запаре». Помню, прочитав это сообщение, я, наконец, с обреченной ясностью осознала, да ничего не будет. Мы никогда не накупим в крохотную однушку светлого будущего в виде Икеи. Мы никогда не войдем в ту стадию отношений, когда люди в туалете уже не выкручивают на автопилоте ручки смесителей. Мы даже никогда не поругаемся по-настоящему с ором, битьем посуды и исчезающими из квартиры матюгами. И ответила «Ок». На самом деле сказать было проще, чем сделать. Презервативов я никогда в жизни не покупала, стеснялась. Я прокладки-то просить в аптеке только недавно научилась, а тут такое. Нет, объясните мне, пожалуйста, почему презервативы почти никогда не лежат в свободном доступе? Чтобы на всю очередь говорить кассирше, «Да, мне вон те ребристые, банановые, самые маленькие, пожалуйста». Конечно, можно было попросить у той же Люськи, но тогда пришлось бы отвечать на вопрос, «Зачем это мне такое понадобилось?» Поэтому вариант отпадал. Единственным способом обзавестись нужным без лишних расспросов было это нужное «украсть», — подумала я. И таки достала из-под кровати Люськин чемодан. В нем почти ничего не было, кроме упаковки накладных ресниц, трогательно соседствовавших с молитвословом, увидев которые мне стало стыдно. Не за Люську, конечно, а за себя. Стыд стыдом, но в кармашке подкладки я все таки покопалась. Пальцы нащупали что-то прохладное, пластиковое, извлеченная на свет оказалась зиплоком, а внутри, я долго пыталась разглядеть, странного вида серый комочек. Комочек долго не поддавался идентификации, пока, наконец, до меня не дошло. Гашиш. Я в ужасе осознала свою теперь причастность к чужому преступлению из-за отпечатков пальцев. Неловко обтирая норовивший выскочить пакетик об плед, я все никак не могла успокоиться. Откуда взяла? Неужели привезла из Москвы? «Зачем? Она и курить-то особо не любила. Так баловалась иногда». «А что ты-то тут делаешь?» — раздался резкий голосок. Я подняла голову. В проеме стояла, слава богу, Ника. Я как-то вычитала в интернете, что выброс адреналина улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы. Что говорить, в тот день моей сердечно-сосудистой системе беспокоиться было не о чем. Едва найдя слова, я ответила. Тьфу, напугала, чего орёшь-то так? «Да не ору я», — обиделась Ника, к счастью, не заметившая мое ничтожное ухищрение, и отвернулась к зеркалу, прихорашиваться. Бросив зиплок в чемодан и задвинув его обратно под кровать, я подумала проработать вариант с Никой. «Ник, слушай, а ты сюда случайно не брала... жидкость для снятия лака?» — спросила я зачем-то громче и радостнее, чем стоило бы. «Ну и кто из нас орёт? Есть у меня жидкость, только зачем тебе? У тебя же ногти не накрашенные». «Ой, и вправду», — ответила я, посмотрев на руки и искренне удивившись. «Не отсутствию маникюра, а своей нелепой лжи». «Странная ты, Ви, в последнее время. Втрескалась, что ли?» Я выкурила 3 сигареты, вяло реагируя на новые сообщения Вадика и больше думая о том, насколько чудовищным будет обратиться с деликатной просьбой к Бадлону. Он ведь их, в конце концов, уже и так покупал для Колесниковой. В итоге совесть, помучив меня, подтвердила: «Да, просить подростка в высшей степени чудовищно». И я отправилась сама, как и велит того взрослая жизнь. Всю дорогу до магазина я на разные лады повторяла фразу: «Здравствуйте, презервативы, пожалуйста». Угрожающе, вежливо, равнодушно. Думала избавиться к чертовой матери от всего зашитого с малых лет матерью родной. И вспоминала, как однажды мощно покуролесившая накануне Люська попросила меня сходить с ней в аптеку за какой-нибудь экстренной контрацепцией, а злая, красная, как редис, фармацевтка отчитывала нас за это, как пятиклассниц, брызгала слюной, вздыхала и продала в итоге со словами: «Последствия необратимы, в перспективе рак». Где-то на середине пути я незаметно начала говорить вслух. Наверное, в тот момент ничем не отличалась от тех уличных сумасшедших, репетирующих свое будущее интервью Юрию Дудю. Юрий Дудь включен Министерством юстиции Российской Федерации в перечень СМИ иноагентов. Презервативы в тот день я все-таки купила. Не в поселковой продуктошке, а в аптеке местного ТЦ в часе ходьбы, где, заплутав в помещениях, потеряла выход. Когда сидевший над пухлой тетрадью за школьной партой охранник спросил: «Выход ищете?» «Ну да». «А не надо его искать». «В смысле?» «Выхода нет». «В смысле совсем. Понимаете?» А потом добавил: «Шутка. Сюда идите». И я пошла. Готовая пропасть за горизонтом солнца напоследок заглянула ко мне через кружево беседки, где мы договорились встретиться. Закат не медлил, а вот Антон — да. Опаздывал уже на непозволительные, в моем понимании, 12 минут. Острый угол пачки презервативов, упрятанный глубоко в карман, больно колол бедро. Еще через полчаса сумерки намекнули мне, что пора бы и честь знать. Еще через 7 пошел дождь. Только не шел Антон. Я гипнотизировала телефон, не разрешая себе написать, позвонить, спросить. «Last seen recently, last seen recently, last seen recently, last seen recently, last seen recently». Было почти 10, когда в марле тумана я, наконец, увидела его приближающуюся, не торопясь, фигуру. Вот он подошел, по-мальчишески размахивая авоськой. Внутри вино, яблоки и коробка шахмат. Надо же, вспомнил. А с ним эхо столовского запаха. Замотанный, усталый, с закрахмаленным жирным пятном супа на футболке. На шортах расстались пуговичка с дыркой. Ни капли брезгливости. Чудеса, да и только. При виде Антона, как обычно, грудь расперла от счастья, а по кончикам пальцев стрельнула током. Хотелось броситься на шею, душить в объятиях, целоваться. «Ты почему опоздал?» «А мы что, на конкретное время договаривались?» «Да, на 9». «Нет, ты ж сама сказала, в районе 9, и я и подумал, что после 9». «Блин, 5 утра — это тоже после 9». «Чего ты передергиваешь?» «Ничего я не передергиваю. Тебе просто на меня наплевать». «Ну ты охренела, что ли? Весь день с этими котлетами носился, чтобы к тебе успеть, а потом еще название беседки не мог вспомнить. Я ведь сказала, Брюсов!» «Вет, да я ебу, что ли, Брюсов, Пушкин!» Потом Антон рассказал, что встал в 5 утра, чтобы сделать заготовки, что телефон разрядился, что название беседки он забыл, поэтому методично обошел все 10 писательских беседок «Чайки». А оказалось, я, конечно же, в последней. Причины нагромождались друг на друга, в них не было ни намека на раскаяние, но это уже не имело значения. Мы были здесь, вместе, секретно, чтобы никто не видел, взявшись за руки под столом, отчего внутри делалось радостно и свободно, как бывало в детстве 30 и 31 мая. Двое суток редкого счастья, когда школа уже закончилась, а лето только впереди, и время еще не начало жадно отщипывать от него день за днем. Остановить, засахарить это мгновение, оставить в памяти навсегда. «Грустишь?» — спросил Антон, и, не заметив моего кивания, сказал: «Я тоже маленько». Я понятия не имела, о чем он грустит, но верила, ясное дело, в то, что грустим мы про одно и то же. Лето, конечно, совершенно особенное время года. Лето ждут, до него отсчитывают дни, их сравнивают между собой. Вы, например, часто слышите, когда говорят: «Это была лучшая осень в моей жизни», или «Эта весна лучше, чем предыдущая». Я — нет. Летом особенно хочется успеть все: новый велик, кроссовки, плавать голым, босые танцы под Агутина, орать песни, сидя на чьём-то плече, безрассудный one-night stand, белые ночи в Петербурге. Именно летом принято переживать о его безрассудной растрате. А оно не терпит, не ждет, улетает — не заметишь. Если бы в момент нашей ссоры в беседке меня спросили, какое лето самое счастливое в моей жизни, я бы, не сомневаясь, ответила, что это переживаемое сейчас. Просто оно и вправду было таким.